По последним отчетам, полученным по аналогу интернета, организованному на ВАКе при помощи фуинов на природной энергии, он сделал выводы, что страна молнии была более основательна в подготовке своих войск, чего стоили их телепорты на Рычакре и средства связи на ней же. Эти варвары выжили из местного чакротехнологического прогресса чуть больше, чем старейшины Канахи. Впрочем, в скрытом листе весь прогресс только в медицине, и то на основе наработок по фуинам на ВАКе. Еще немного в сталелитейной промышленности, и снова же это тоже с подачи на ВАКе. Все остальное сосет главная раковая опухоль страны огня, корень Данза. Серьезно, на ВАКе уже чувствовал Синчикрай, как там под землей копошатся несколько тысяч людей. Конечно, больше половины дети украденные в соседних деревнях, сироты и подопытные плененные шиноби других стран. Но остальные это же боеспособные шиноби рангом не ниже Чунина и таких около тысячи вместе с Джоунинами. Все они так или иначе осиротевшие дети из бесклановых или мелких почти исчезнувших кланов, которых завербовали и вырастили, содержа на деньги Канахи в подземельях корня. И это только пока. Уже полным ходом в открытую собирают дань по одному представителю клана в год. Скоро ряды корня будут пестреть гейкуганами и шаринганами. А бурами и яманаки уже давно по уши в этом дерьме. В общем, то, что Райкаге потратил бы на общее усиление своих шиноби, данза при молчаливой поддержке старейшины ворчаний вялой макаки, тратит на то, чтобы перетащить одеяло с Херузина и благородных кланов на себя, прикрываясь корнем. Но радовало то, что ублюдочный туман все еще дискриминирует геномы, устраивает экзамены генинов с резьбой по детишкам куна и других детишек, делит общество шиноби на касты и всячески деградирует иными способами помимо этих. Хуже только в песке, которому дайме ветра настолько выкручивает яйца, что третий Казекаге и будущий четвертый стихиями магнетизма песок перетрушивают, чтобы добывать железо и золото, и покрывать ими расходы на содержание деревни. Вот это реально зашкваренный дайме. Наваки даже подумывал вырезать там аристократию, чтобы они сделали работу над ошибками и переосмыслили свою политику, но потом вспомнил, что он не данза и не совсем крышей поехал, чтобы пилить сук, на котором он сидит. Как он с Херузином это делал с Синджу и Учиха. Просто наваки геномы жалко. Гибнут братья-мутанты и местные магнета, трусит золото и металл из песка и не спешит их спасать, как это положено убийцам. Впрочем, это часть естественного отбора этого мира, и нарушать баланс такому попадуну, как наваки, неэтично. С другой стороны, еще более неэтично было бы выпустить такие агрессивные и опасные для этого мира виды, как биджу третьего поколения или просто внучат наваки, унаследовавших больше одного генома. Митеруми в свое время с двумя геномами такой пиздец творила, что Мизукаге стало. А такое не за красивые глазки дают, тем более в кровавом тумане. Если покемонов вроде Редика станет в мире больше, то можно будет смело заказывать картографам новые атласы. Каждый год, и как постоянным клиентам бонусом получать бесплатный настенный календарь с голой кунайчи, которая в этом году стала новым каге этой деревни. Почему именно кунайчи? Наваки просто предпочитает пощупать, потрогать и трахнуть результаты своих евгенических экспериментов, и потому они более чем на 90% женщины. Кстати, о пощупать и потрогать. Наваки закончил общение со своими детками и обсудил новости в чате с самим собой, правящим истине в скрытой траве вместе с двумя мита, одна из которых уже родила прекрасную девочку с лисьими ушками и хвостиком, и попутно отбивающим атаки и захватывающим в плен смуглокожих кунайчи скрытого облака и тумана. Свернув фуиновый планшет и запечатав его в запястье, он обратил внимание на разбредающихся девочек. Подхватив подмышку Анка, он под ошарашенными взглядами девочек занес ее себе в комнату и запер дверь. Мичан, Шидзуни, что происходит? Спросила испуганная Рин, вид ее одноклассницы из Академии Ниндзя, которую поволок в спальню двухметровый мужик, мягко говоря, немного смутил девочку. Шидзуни, пожав плечами, сказала: «Братец Наваки сам не может уснуть. Он раньше спал со своими дочурками, но они выросли и теперь им стыдно спать с ним под одним одеялом, потому он всегда спит или со мной, или с Цунади сама. Иногда мы спим втроем, Мий тоже вчера спала вместе со мной и папой, то есть с братиком Наваки». Шидзуни покраснела, когда при посторонних назвала Наваки папочкой, и скрылась за дверью его спальни. Через пару секунд она выглянула и спросила: «Вы чего стоите? Заходите быстрее, папа уже уснул, потому не шумите». Схватив подруг за руки, она втащила уже немного привыкшую за пару дней Мии напуганную до смерти Рин. Но увидев мирно сопящую на груди Навакианка, Они удивились скорости, с которой она вырубилась, и нерешительно заползя под одеяло к Шибзуне, почувствовали, как их обволакивает уют и комфорт, будто они прилегли жарким летом прикорнуть в прохладную траву под густой листвой дерева. Даже запах напоминал им траву и цветы, но каждый раз он неуловимо менялся. Рин невольно сложила печать концентрации и, сказав Кай, остановила циркуляцию чакры в своем теле, но это не было гендзюцу, потому наваждение не сошло. Вскоре они все облепили навыки и вырубились. С утра они почувствовали себя свежими, здоровыми и даже немного сильнее. Все это воздействие и свойство чакры навыки, которое просачивается, когда он во сне ослабляет контроль над своей сущностью биджу. Природная энергия в виде его чакры и жизненной энергии воздействует на окружающий мир ничуть не слабее чакры девятихвостого, но пока в меньших масштабах. Качество и количество со временем вырастет. Но даже этого хватило, чтобы девочки с утра не хотели отлипать от навыки, пока он не перекрыл поток халявы. Цунади недовольно нахмурилась. Она сама немного ревновала всех, кроме Шидзуни, потому не всякому ее природная чакра во сне шла на пользу. Но она начала привыкать к Мии и уже могла делить с ней постель навыки, не причиняя вред. Насчет Анкайрин. Ох, им приснились бы кошмары и проснулись бы они с чувством похмелья и отвратительным привкусом во рту. Ринга во всех красках поделилась этими подробностями их первой совместной ночевки, детально описав кошмары, в которых ее душили огромные вязкие облака тумана, в форме сисек Цунади. В общем, вредно спать с ревнивой сестренкой навыки. С этого момента даже весьма осторожная Рин начала тянуться к навыке и не отказывалась от предложений Шидзуне остаться на ночевку. Тем более с утра их ждал сытный завтрак, и даже если в доме не было навыки или Цунади, оставшиеся Даркнис и Шира с удовольствием тащили девочек к себе в постель и готовили им отличные завтраки. Учитывая то, что Даркнис тоже биджу триго поколения и не имела ничего против детей, то сон с ней бодрил и тонизировал девочек почти как с навыки. Арачимару все так же числился командиром Анка и нагружал ее тренировками, потому быстро заметил ее улучшение здоровья, но потом быстро понял, что это последствия близости с источником природной чакры, а узнав, что ее испускает бывшая джинчурики, и навыки подумал, что это один из тех способов применения сен-чакры, что продлевает жизнь бывшим джинчурики, а также причина, по которой Мита умерла. Эти псевдо-джинчурики во сне теряли свою энергию биджу, истощая чакру хвостов. Закрыв эту тему, он продолжил обычную возню со своими генинами. Навыки же тем временем вместе с Куринай и его командой патрулировали окрестности пограничья недалеко от скрытой травы. Там же навыки узнал о том, что Абита погиб во время выполнения миссии по подрыву моста в стране травы. Навыки хлопнул себя по лицу ладошкой. Эти ебаные валенки. Они в курсе, что навыки знают эту помойку как свои пять пальцев, но посылают туда команду Мината. В крайнем случае, могли не гонять их в бесполезном патруле, а отправить им на подмогу. До них было километров 300 для шиноби. Это 3 часа осторожной пробежки по верхушкам деревьев. Но нет, они убили Кини. Им всем пизда. Как только Наваки добрался к Какаши и Рин, то обнял их обоих и успокоил своей сен-чакрой. Потом посмотрел глаз Какаши и поставил на него Фуин, который помогал, сконцентрировавшись, выключать режим Шарингана. После лечения раны даже шрама не осталось. Бросив парнишку на Мината, он обнял Рин и сказал: «Ты ведь знаешь, насколько я силен, для меня мало осталось невозможных вещей. Когда ты следующий раз почувствуешь, что вот все, ты больше не сможешь ничего поделать, найди меня, я сделаю невозможное вместо тебя. Спасибо, Наваки, сама. Скажешь спасибо, когда поверишь мне и позволишь сделать для тебя невозможное. А пока я поставлю на тебя один фуин, который тебя однажды выручит». Наваки похлопал ее по спине. Позже Рин вернулась домой и осмотрела себя, и если бы не знала, что искать, подумала бы, что это родинка. Но почему она на правом соске? В общем, этот фуин остался тайной даже для самых ее близких людей. Но слова про то, что он совершит для нее невозможное, остались в сердце Рин. Позже, когда ее вскоре поймал пожилой Мадар и пропихнул план по запечатыванию треххвостого в Рин и отправку ее в Канаху, чтобы ее там разорвало изнутри и треххвостый начал бесноваться, она, будучи в отчаянии, встретила Какаши и попросила ее убить, а потом и вовсе бросилась грудью на его рейкере. Когда Рин отошла от встряски рейчика, она поняла, что перед ней всплыл надпись «Гами Авер». Далее, пока она была еще парализована, появилась прозрачная тень и сказала голосом Наваки: «Ты меня не послушала и убила себя, проделав в своем туловище дыру размером с кулак, но все равно помочь тебе это в пределах моих возможностей. У тебя осталось 5 часов, Чтобы добраться до места, указанного на карте, если опоздаешь, то чакра Фуина выветрится и ты умрешь, и треххвостый начнет бесноваться. Если доберешься вовремя, получишь шанс жить и избавишь мир от буйства этой твари. Время пошло. Рин почувствовала, как по всему телу распространилась легкость и сила. Она осмотрела себя, заметив сквозную дыру в груди и расползающиеся красные полосы по телу. Я сказал бегом. Когда тень появилась и крикнула на нее, она вскочила и побежала, следуя мигающим в ее поле зрения стрелкам. Появилась трехмерная карта, и Рин поняла, что все в пределах километра сканируется какой-то сенсорной способностью, но при этом через ее тело проходят огромные объемы чакры. Чакры Треххвостого. Рин стала полноценным джинчурики, пусть и с костылями в виде фуинов. Но, как сказала тень, печать скоро растеряет чакру, ее тело просто разорвет Треххвосты. Она спешила в место назначения со всей возможной скоростью. Прошло несколько часов непрерывного бега, и Рин уже чувствовала, что ее мышцы просто горят от боли, когда ей навстречу вышел Наваки. «Вот ты и управилась. Пошли, мы посмотрим, что с тобой можно сделать. Но мое сердце, знаешь, некоторые живут и без него, например Хирузин или Данза». «Шучу. Не беспокойся, у меня огромный опыт по продлению жизни бывшим джинчурики. Ты ведь слышала об этом? Даркнесс вовсе потеряла систему циркуляции чакры и живее некоторых». Заведя Рин в небольшой купол барьера, Наваки провел ее в тайную подземную лабораторию, которая напомнила Рин больницу, где она проходила практику на ниндзя-медика. Уложив ее на стол, Наваки начал ее раздевать, от чего та покраснела как помидор. «Ох, Рин-чан такая милашка, давай покажи дяденьке свою дырочку в груди. Я быстро почищу ее и посмотрю, что можно сделать. А во, неплохо так тебя прожарило. Половина органов стала углями. Печень, легкие, сердце, желудок и все, что между ними, тоже не вернуть. Тут или полная пересадка, или как у Даркнесс». «А как это у Даркнесс?» «Ну, я использовал чакру Биджу, чтобы восстановить поврежденные органы. Но у тебя серьезнее, чем просто уничтоженная система циркуляции чакры. У тебя почти половина туловища и каналов сгорела. Так что придется мне заменить ее на чакроплоть Биджу». «Плоть Биджу? Не треххвостого, а твою собственную. Вот так, например». Наваки выставил перед Рин наголенную до плеча руку, и из нее в локте выросла новая рука, начиная от кости и капилляр, заканчивая мышцами и кожей. Он дал Рин ощупать обе части раздвоенной конечности, и когда она убедилась, что нет особой разницы, то Наваки позволил им слиться в обычную руку. «Это невероятно. Этим можно спасти стольких людей. Рин, у меня для тебя плохие новости. Ты перестанешь быть человеком и станешь немного Биджу, только не одним из девяти, а самой собой, новым Биджу, как и Даркнесс. Потому я и прячу ее. Всякие ублюдки могут запечатать ее и использовать ее как треххвостого, чтобы получить запасной источник чакры. Вообще это возможно сделать даже с живым человеком, например с нашим Хокаге, но потом вряд ли кто спасет этого умника от мести Конохи и родичей третьего. Но в твоем случае это будет опасно. А тот вариант с пересадкой органов, ты наверняка потеряешь способность использовать чакру. Больше половины каналов твоего тела станут чужими. Ты хоть и чунин, но после этого будешь хуже генина, и это никогда не изменится до конца твоей жизни. Больно много важных чакроканалов повреждено, особенно плохо, что нет сердца и печени. Если я стану полубиджу, я смогу вернуться в Коноху и жить нормальной жизнью. Вообще-то тебе сердце вырвали с помощью рейкири, и все об этом уже пару часов знают. Но если тайно и поменять твою внешность, ты могла бы стать новой горничной в моем поместье. Кстати, став полубиджу, ты получишь собственно способности биджу, но только свои собственные. С годами твоя чакра мутирует, и ты станешь не слабее однохвостого. Так что силы только добавятся. Наваки, сама вы меня уговариваете стать биджу. Ну ты красивая девочка, я рассчитываю завести с тобой много маленьких биджу, когда ты подрастешь. Я же и сам уже давно стал им, и ни разу не пожалел. Кроме того момента, что девушки биджу могут заводить малышей только от парней биджу. Но слава Рикуда, парней это не касается, и мы можем завести с обычными кунайчи, так что если ты выберешь первый вариант и станешь бесполезной кунайчи, которую все бросят, я возьму тебя в наложницы и наделаю тебе много деток. Наваки, сама, вы, я не знала, что вы на самом деле такой извращенец. Да не преувеличивай, посмотри, какая ты красавица, как тут устоять? Так что ты выбрала стать калекой или монстром? Может, ты хочешь просто умереть? Тогда давай подождем еще минут 40. Наваки-сама, не издевайтесь над мной. Вы мне не оставляете выбора, кроме как стать вашей наложницей. Ну, у тебя был выбор. Я сказал тебе найти меня в случае беды, и я спас бы тебя. Но ты все равно стала бы калекой без системы циркуляции чакры. Извлечение Биджу неблагодарное дело, зато смогла бы жить со своими друзьями. Собственно, став калекой, тебе не будет смысла скрываться, но с другой стороны, Биджу бессмертны. Что? Ну, у меня это не первое по счету тело. Так же, как и руку, я могу отделить целое тело, и оно будет жить отдельно, пока не вернется в меня со всем опытом, как и клон. Когда мое тело уничтожит, то чакра и опыт также вернутся в другие тела, как от теневых клонов. И даже если вовсе потеряю все тела, могу вырастить новое тело чакроплотью, как Биджу. Это фактическое бессмертие. Просто нужно подучить Фуин Дзюцу, чтобы сломать печать, если вдруг твою чакру запечатают, и ты неуязвим. Ну как решила? А как это быть Биджу? Шиноби. Они такие шиноби. Никогда не откажутся от силы. Даже маленькие невинные девочки-убийцы. 46. После того, как Рин погибла, будто прорвала плотину дерьма. Сначала мост в стране травы, потом и потеря треххвостого, который неожиданно всплыл на черном рынке и попал в руки скрытого камня. Естественно, страна воды охуела от ярости и негодования. Они выдвинули ультиматум сдать тех, кто продал треххвостого камню, вернуть Биджу на родину. Скрытый камень естественно сказал, что у торговцев была темная кожа, и послал нахуй скрытый туман, намекнув, что треххвостый получил прописку в новом Джинчурике. У Райкаге от такой подставы аж усы дыбом встали, и он, заплевав весь свой штаб и анбу слюной, погнал их воровать, убивать в страну земли. Скрытый туман тоже подтянулся, поле боя металось между страной дождя, травы, водопада, рисовых полей, где вскоре Орочимару создаст деревню скрытого звука и страной горячих источников. В первых двух рубились Коноха и Камень, в третьей и четвертой в основном рубились Коноха, Камень и Облако, ибо географически они самые удобные. В звуке и горячих источниках Камень не участвовал, но взамен там вовсю разошелся скрытый туман, и естественно без Конохи и Молнии не обошлось. Как видно из вышеперечисленного, Коноха всунула руки в это дерьмо по самый локоть. Шиноби гибли тысячами, и в бой уже шли совсем дети. Академия выкидывала недоношенных генинов на поле боя. После краткого годового курса обучения неудивительно то, что и шестилетние Хироучиха с Хьюго Ридиком уже успели выпустить кишки ни одному вражескому шиноби, получив чунина в течение года после выпуска. Фугаку хоть и скрипел зубами от ярости, косясь на Хирузина, раздувался от гордости за старшего сына, который пробудил сразу два томои в каждом глазу, что было редкостью в клане Учиха. Это сулило мальчику великую силу. К тому же Микото недавно осчастливила старейшины муженька третьим сыном с цветом волос, похожим на темно-каштановый Фугаку. Он выделялся невероятной чакрой, которая была и у старшего сына главы клана Учиха. Называла его в порядке очереди Микото, теперь он носил имя Кура Учиха. В один прекрасный момент начался замес все против всех между странами травы и водопада, в основном страна молнии и страна воды стремились вгрызться в горло скрытому камню, но не брезговали портить жизнь местным и делать набеги на страну огня. Когда в бой вступил Райкаге и Джинчурики всех Биджу, кроме девятихватого, еще не окрепшего треххвостого и однохватого, Данзе и Хирузин кивнули друг другу и спустили Наваки и его детишек с цепи, назначив им вместо патрулей пограничья командование силами Конохи в бою против армии трех стран. Командование, кстати, было совсем номинальным, ибо всегда этим занимались Нара, а остальные просто не мешали. Но на острие атаки стояли три богатыря и пять могучих кунайчи клана Синджу. Трем санинам назначили другие цели поделикатнее, в то же время Минато и Какаши в этот замес попали. Вот тут-то начался форменный пиздец. Райкаге, Биджу, Цучикаге, Наваки, его детишки уже бессовестно начали макутанить Биджу под хвост. Цучикаге швырялся стихией пыли как сумасшедший, пытаясь спасти своего четыреххвостого. Райкаге с разгона разбивал своим туловищем под покровом молнии стволы, которые скрутили восьмихвостого, пятихвостого и двуххвостого джинчурики. Где-то мельтешил на фоне следующий четвертый Райкаге. Минато умудрился ранить Райкаге. Наваки набросился на раненого старика и наложил на его живот печать, от которой тот 5 минут кричал как бешеный зверь, а потом потерял сознание, закатив глаза и ухмыляясь как идиот. Минато не упустил возможности, сжалившись, снес голову сошедшему с ума от неведомой адской пытки Райкаге, подарив ему смерть на поле боя, а не в позоре. Наваки тем временем, довольный урожаем, набросился и отхватил кусок хвоста восьмихвостому. Также, не теряя времени, он вырвал из джинчурики двуххвостого и пятихвостого их Биджу и подхватил тела двух блондинок. А во, Только не говорите, что Пятихвостый был в Самуи. Это, сука, джекпот. Наваки не рискнул дальше тратить чакру и вместо того, чтобы пытаться вырвать Семихвостого из джинчурики скрытого водопада, просто покалечил его, оторвав при этом крыло. Сделал то же самое из джинчурики Шестихвостого кислотного слизняка из скрытого тумана, который попортил его деткам нервы, уничтожая их стихию дерева как кипяток снег. Но в случае с Четыреххвостым, который стихией лавы умудрялся наводить настоящий пиздец, он решил, что чакры у него хватит, и вырвал макаку с Раши. В этот момент собственно все и поняли, что пора сворачиваться, и Восьмихвостый начал пробивать путь, вытаскивая паровозом скрытый туманный водопад, которые прикрывали полувменяемые джинчурики, едва не сходящие с ума от урона их чакросистеме. Четвертый Райкаге разрывался между спасением его родственниц джинчурики Пятихвостого и Двуххвостого, но решил, что реальнее попытаться вернуть тело третьего и уберечь единственного боеспособного джинчурики, пережившего этот пиздец чисто из прихоти мясника Канахи и его сумасшедшей семейки. Семь, сука, пользователей Макутана. Когда Наваки говорил, что они и его дети, многие не верили, но теперь сомнений нет. Сученыш поимел семь женщин в семилетнем возрасте и заделал им детишек, унаследовавших Макутан. Теперь молоденьких девушек прятали, когда по улице шел Наваки, в страхе, что они забеременеют от его взгляда. Особенно сходил с ума папаша Куринай, которая была его ученицей. Даже учихи задумчиво потирали подбородок, с прищуром смотря на детишек Микото, но озвучивать мысли не рисковали, а Фугаку и на миг не усомнился в покорности и верности своей женушке. Тем временем довольный Хирузин продавал скрытому туману двуххвостую биджу, а четыреххвостого облаку, нехотя Пятихвостого пришлось вернуть Цучикаге, ибо скрытый песок не хотел покупать его по рыночной цене, а скрытый туман не потянет такие средства без взятия кредита. Наваки требовал платить немедленно или предложит этого биджу скрытому облаку, потому Хирузин в политических целях решил вернуть тварь домой. В чем же была проблема продавать хвостатых странам, в которых они их украли? Во-первых, у них уже есть готовые тренировочные программы под этих биджу. Во-вторых, они знали их характер и личности, могли, как в случае Восьмихвостого и Двуххвостой, подобрать ключи, посадив их в джинчурики с подходящей личностью и характером. К тому же страны изучили способности и разработали техники для своих джинчурики и способности их биджу. Потому желательно в этом деле им поднасрать. В то же время, пользуясь связанными руками Канахи, скрытый песок начал атаку пограничья страны огня. Ох, как же они пожалели о своей ошибке. Наваки, в свою очередь, еще не посаженный на цепь беспечным Хирузином, умудрился украсть пару кунайчи со стихией магнетизма и жара, сочетающую стихию земли и ветра, и соответственно огня и ветра. Возникал логический вопрос, каким образом ветер магнитит песок и золото, ведь они не поддаются воздействию магнитов. Но Наваки давно перестал пытаться разгадать особую физику стихийных преобразований. Работает? Пользуйся. Не работает? Пропитывай чакрой воли до тех пор, пока не исказишь реальности, заставишь это работать или забей. Вот единственная логика стихийных преобразований. В итоге в гареме Наваки теперь добавились две джинурики, и в фуинах лежали две припрятанные кунайчи с интересными геномами. Тем временем Хирузин отсыпал ему бабло за хвостатых, и снова под плачущими кровавыми слезами глазками Цунади и Хирузина, Наваки вбросил бабки в образование и на пособие вдовам и сиротам войны. Также он, проспонсировав подготовительные курсы ниндзя-медиков в детских домах, там он даже случайно встретил женщину-ниндзя-медика в очках Кабуто. Он немного подумал и решил, что проблем с Кабуто не будет, ибо он закрыл их финансовый вопрос напрямую без посредничества Данзо и Хирузина. На всякий случай он втащил Якушина на вкладовку и трахнул не особо сопротивляющуюся кунайчи, пообещав ей защиту семьи Синджу конкретно для этого приюта. От этого бесклановая кунайчи аж воспылала всеми чреслами от души, отполировав большой ствол Наваки своей узкой киской, при этом не сдерживаясь, кончая и наслаждаясь навыками своего мецената. После она поправила свою одежду и, позаботившись о Наваки ртом, намекнула, что не против, если он будет навещать их детский дом, проверяя прогресс с обучения сироток медицинским техниками, хотя бы раз в месяц. Наваки позаботился, чтобы в киску этой девушки попало стерильное семя. Не хватало ей проблем еще и с ублюдком клана Синджу. Может, она сама и не против, но Наваки не был уверен, что уследит за всем своими детками, и они не попадут на стол к Данзо или Орочимару. О том, что случится с Нана, лучше не думать. В общем, когда появились первые намеки на конец войны и заключение мира, Наваки уже вовсю сюсюкался с 14-летними Юги Танией и Самуи. Как оказалось, девочки были то ли двоюродными, то ли троюродными сестрами, четвертому Райкаге и Киллер Би. В этом Наваки сильно сомневался, ибо кожа у девочек белая как снег, вероятно их мамаш украли в какой-то скрытой деревне и свели с каким-то узумаки, чтобы вывести идеального джинчурики. Это вполне в характере тамошнего населения, они бы и бейкуган так получили бы, не будь у младшего брата Хиаши достаточно мозгов, чтобы пользоваться своим бейкуганом по назначению. Очевидно, что у страны молнии из-за их предрасположенности к рычикри какие-то проблемы с синапсами в мозгу. Перегорают небось, ибо они в итоге решат, что это хорошая идея украсть ребенка у людей, которые видят сквозь стены на расстоянии пары километров. Премию Дарвина этим господам и сам Наваки недавно вручил, так что есть все шансы, что их проведают гости в попытке вернуть двух блондиночек. Ну как, девочки, давайте решим, как с вам будем, по-хорошему или по-плохому. Могу вас калеками оставить или сделать такими же сильными, как я, но пути назад не будет. Предадите, и я вас щелчком пальца по ветру пущу. Наваки щелкнул пальцем, и его рука превратилась по локоть в пепел и осыпалась на пол, но в тот же миг новая конечность выросла из сгустка чакры, восстановив прежний вид. Хотите? Я вижу, что хотите. Вы обе уже вкусили, каково это быть неуязвимым биджу. Что если я скажу, что могу позволить вам повторить это без всяких костылей и сожителей, которые норовят свести вас с ума? Теперь вам нужно определиться с тем, зачем вам эта сила. Месть не вариант, я вас вылечил, сохранил жизнь, дам относительную свободу. В то же время в облаке вы хоть и были родственниками Райкаге, но серьезно, кого вы обманываете? Если бы я вас покалечил, и вы стали бы несостоятельными джинчурики, то ваши братишки-дяденьки Райкаге своими руками вас придушили бы после того, как вы дали бы потомство, в которое он и запечатал бы после вашей смерти биджу. Или скорее он сначала запечатал бы в других своих родственников, и когда пришло бы время ими пожертвовать, то ваши потомки были бы кстати. Так было с тем первым калекой из скрытого камня. Его заставили совершить самоубийство ради деревни. Наваки погладил бледное личико девочек и сказал: «Но если вы станете моей семьей, такого не произойдет. Единственное, чего я от вас потребую, это изучение фуиндзюцу на уровне, при котором вы сломаете печать биджу изнутри». «Изнутри? Да черноглазенькая красавица! Высока вероятность, что после того, как я сделаю вас сильными, вас попытаются запечатать в джинчурике». Самуи нахмурилась и поворчала: «Старик, ты ведь не собираешься нас превратить в клонов биджу или псевдоджинчурики? Это гиблое дело, и я, мне не интересно. Кто тут, блядь, старик? Ты девка, мне едва исполнилось 30. Бля, да ты мне в отцы годишься и говоришь, что не старик?» Наваки нежно взял пухлые щечки Самуи в руки и сверкнул светящимися бирюзовым глазками с черным хребтообразным узором, отдаленно напоминающим смесь мангики и глаз Шукаку. Дав девочкам рассмотреть эту красоту, он сказал: «Я перестал стареть после 21 года, когда превратил себя в биджу третьего поколения. До этого я превратил в биджу двух бывших джинчурики и сестру. 26 лет – это самый сок, самое время увековечить женскую красоту. Потому сначала я сделаю вас полубиджу и подожду, пока ваша фигурка округлится в нужных местах, прежде чем сделать бессмертными. Как вы думаете, в 30 лет вы будете достаточно зрелыми, чтобы вас считать сочными мамочками?» Самуи и Югита схватили Наваки за плечи и шутя пролепетали: «Ну что ты, братишка, ты совсем не старый, и тебе будет весьма неудобно, если красоток рядом с тобой будут считать твоими старшими сестричками», — сказала Югита. Самуи кивнула и добавила: «Сейчас, когда я присмотрелась, ты просто очень большой и мужественный, но все еще достаточно молод, чтобы я тебя звала старшим братиком. Как и ожидалось от моих младших сестренок, думаю, тянуть с вашим бессмертием дальше 25 нет смысла. Тогда ваши формы созреют, а тело достигнет своего пика. Вы станете воплощением богинь красоты и сексуальности». «Ой, да прекрати ты! Но ты уверен, что не хочешь себе 20-летних сестричек-красоток?» — уточнила Югита. Наваки покачал головой и указал пальцем на Цунаде. 25 лет, не раньше. Две блондинки прищурились, оценив фигуру третьей блондинки и невольно помяв свою уже оформившуюся грудь два го размера, задумчиво кивнули: «Ну, в общем, мы не против подождать еще лет 10. Заодно фуиндзюцу подучим». 47. Знаете, чем занялись сразу же после войны все жители Конохи? Они восстанавливали популяцию как кролики. Именно на поколение Наруто выпала эта самая волна, когда каждый уважающий себя глава клана забрюхатил свою ненаглядную. И Фугаку, как бы он этого не хотел, был схвачен и трахнут Микото, как только переступил порог клана. Так вроде бы и был зачат Саске, четвертый сын главы клана Учиха. Старейшины даже начали смотреть на Микото с некоторым смущением, гадая, что у той на уме, она будто по кулдауну плодит своих монстриков. Вон уже пятилетний Итачи с двухтомойным шеринганом ходит с протектором Конохи на лбу. Восьмилетний Хиро и вовсе стихию огня и воды освоил и теперь усиленно форсирует молнию, унаследованную от мамочки. То, что он был достоин жилетки и звания Джоунина, даже не подвергалось сомнению. Все чувствовали, что двухлетний Кура с его огромной чакрой и гиперактивностью старшего братика Хиро не подведет ожидания и станет очередным гением клана. То, что в четвертый раз Микото родит мальчика, было сложно представить, но к всеобщему облегчению других кланов, он пошел в отца и не фонтанировал чакрой, как маленький Биджу. Цик, когда же я смогу подержать дочурку? Однажды услышал Фугаку причитание своей женушки, и у него похолодело внутри. Она не угомонится. Он пошел спрашивать совета у старейшины о травах и всяких упражнениях, повышающих шанс родить девочку, и те, едва сдерживая покерфисы, кое-что осознали. Микото хочет дочку, и ее не волнуют последствия. Это стало бы темой этого года, если бы не появилось целых 7 обладателей генома Макутана. Хиаши, который только женился, посмотрел на своего брата-близнеца Хизаши и намекнул ему: «Ты это, братишка, подсоби, постарайся обеспечить новое поколение молодыми гениями. Как видишь, у нас среди благородных кланов какое-то помешательство, без тебя этой ноши не осилю». Мда, 7 синджу из главной ветви в прошлом поколении, двое из которых мальчики, что не посрамят своих прадедов, уже 4 Учиха, которых невольно сравнивают с Мадарой, и это если не считать Учиха Шису и внука самого Учиха Кагами. У Сарутоби есть 2 ученика того чудовища. Слава богам и тому чудовищу, что у нас, конечно, есть Ридик, на которого равняется все молодое поколение, но он побочная ветвь. Даже лет через 10, возможно, станет главой вассального клана. То, что сейчас он получил Джоунина до конца войны, помогло нам не упасть в грязь в сравнении с Учиха, но позже нам самим надо подумать, как удержать престиж главной ветви. Хех, Хизаши, может, ну ее эту побочную ветвь, в Учиха вон 7 старейшин, пора бы и нам задуматься о реформах. Ридик как раз хороший повод с этим завязать. Отделим его в отдельный клан и не будем вмешиваться в дела вассала, таким образом он сможет упразднить проклятую печать. За ним и твоему сыну будет легче выбиться в люди, подберем ему в невесты дочь Ридика и позволим создать вассальный клан. Пока старейшины живы, это просто пустые слова. Они задушат любые поползновения против их консервативного образа жизни. Сам же видишь, что с Синджу было. Начался отток крови в вассальные кланы, и вот уже только 2 живых Синджу на всю Коноху. Думаешь, нас это обойдет стороной только из-за Дадзюцу? Вон посмотри на семиглавую змею Учиха. Они хорошо живут, наша сила в единстве. Если даже Ридик образует вассальный клан, то им никогда в жизни не позволит ходить без проклятой печати. Наша Дадзюцу не может покинуть пределы клана. Но ты все ровно, смотри, не сочкуй. Ходят слухи, что Микото сама собирается завести дочь, и ты сам видишь, насколько сильна ее решимость. А то, дай бог всем такую решительную жену. 2 белоглазика заржали. С другой стороны, хитрая макака с прищуром смотрела на Макутан детишек Наваки. Его старший сын уже нашел себе суженую, средний был Джоунином и готовился стать Анбу, но был совсем не ровня старшему, а Сума в свою очередь к 15 годам уже начал бунтовать против отца и попытка поженить его на Синджу. Ну, он, конечно, может запасть на их бомбезные формы и фигуры, но с ростом 180 они, конечно, на любителя. А Сума тоже уже вытянулся до 170, значит, догонится временем. Но все же Хирузин решил бросить идею породниться с теми монстрами. Простым шиноби с ними не по пути. Другие кланы тоже начали засматриваться на 22-летних мальчиков и девочек Синджу, да и сам Наваки официально ходил холостой, как и его 35-летняя сестра. Но кто рискнет им напомнить об этом? Они хотят жить. А вот о сватании деток они задумались только после того, как подтвердилось их родство, которое Наваки ранее никогда не отрицал, но вот мало кто верил, что 7-летний. В общем, кланы считали их сиротами, которых Наваки подобрал на войне с камнем. Их стихия земли подтверждала эту теорию, а стихия воды была не так редка, чтобы из-за нее поверить в либидо 7-летнего. Да и не было даже намека на любовницу маленького гения, скрыли все не подкопаться. Вот уж хитрая лиса Мита, кто бы знал. Также все пристально присмотрелись к Конан и Нагата, Яхика не в счет, ибо он был хоть и сильным пользователем стихии воды, но не было ни чакры, ни внешнего сходства. А у Конан глаза золотые, как у Цунади, А в том, что в Нагата кровь Узумаки, нет и сомнения. К тому же геном бумаги. Она, сука, делается из древесины. Смекайте, они еще Шидзуне к делу пришили бы, если бы не знали ее родителей лично. А то какие теории ходили вокруг девочек, которых набил Наваки под крышу клана Синджу, уже тянуло на целую Санта-Барбару. Но мало что из этих предположений выходило, ибо у Куринай глаза ее отца, у Анка внешность, унаследованная от родителей, у Мии геномы не совпадают, а Рин, очевидно, не была непобедимым монстром, значит, точно не от Наваки. Далее по списку все переключили внимание на Цуми. Конечно, была еще Абурамичан, но не мог же Наваки. БРРР. Он точно не настолько больной, хоть и поехавший, но не настолько. Как же они ошибались. Он именно настолько поехавший, но кто ему даст. Абурамичан дохуя консервативно воспитанная. А Цуми достаточно умная, чтобы не палиться. В ее малышке Хане не было и капли сходства с Наваки или Синджу. Даже чакра обычная инузуковская. А за любые шепотки, которые улавливала обостренным слухом, била с такой силой, что не посрамит ее учителя. Кратеры были по метров 10 в диаметре. Насчет Микото, многие подозревали, но видя ее шеринганы, все проглатывали свои подозрения поглубже. Все знали, кто второе чудовище в Конохе, и очевидно, это не Фугаку или Хирузин. Она хоть и сражалась против Однохвостого в паре с Асура Сарутоби, но Сарутоби вышел с боя одноруким куском мяса, а Микото, даже не запачкавшись, подобрала культяпку третьего Казекаги и наживую пересадила новую руку, подлатав товарища, попутно отбиваясь теневыми клонами от песочников. И это они о ее мангике не знают. Тем временем Наваки и его детки стояли пугалами, патрулируя на границах страны огня. Война то окончилась, но Нукининов после нее как говна весной после оттепели. К тому же война кончилась для Конохи, другие страны еще делили зоны влияния, и молния с водой нихуя не вывели войска с водопада, не бросая попыток проникнуть в страну травы и покончить с остатками Узумаки. А эти красноголовые там так и кишат, так и прыгают. Даже новый четвертый Райкаге побледнел, когда получил сводки о 300-них взрослых и детей. Да в самом скрытом водовороте было едва 2000 красных голов, а все остальное союзные и зависимые кланы. Тут у него под носом, получается, выжило 15% этих чудовищ. Он проклял старого Райкаге, он, видишь ли, справился с красноволосыми дьяволами Узумаки. Эти сучеры скоро окрепнут, расплодятся и справятся уже со скрытым облаком. Ага, еще при его руководстве четвертого Райкаге, третий Мизукаге, который проебал треххвостого и прикупил себе двуххвостого, хоть и был на ножах с Райкаге и знал, что тот его шлепнет при первой возможности за перекупку двуххвостого, тоже не мог закрыть глаза на выживших Узумаки. И они оба ткнули тщательно возвращенное Наваки осиное гнездо. Они поняли, что им пизда слишком поздно. На них налетели такие армии обладателей генома Шикацумики, что они невольно начали грешить на Кагуя, но в том клане таких монстров можно по пальцам пересчитать. К тому же костяными шипами обладали и красноволосые Узумаки, часто сочетая свои костяные шипы и синбоны, нанося на них взрывные печати или запечатывающие чакру фуины. Барьеров было как говна, войска будто попали в невидимый лабиринт, стены которого видит только шиноби скрытой травы. Когда их заплевали стихии взрыва, они еще надеялись прорваться, но когда выскочили анбу в масках и начали носиться в толпе, выкашивая генинов и чунинов сотнями в стиле Мадары, попутно ставя на их туши взрывные печати одним касанием, даже Райкаге задумался, а нужно ли ему все это дерьмо. Но поздно. На его штаб налетела наглая толпа анбу с Шикацумики, которые то разносили все ударами кулаков, оставляя десятиметровые кратеры, то стреляла костяными лезвиями и шипами в Тенкицу. Когда Райкаге врубил покров молнии, три анбу переглянулись и тоже врубили совершенно такой же покров, и так отпиздили Райкаге, что он второй раз не сомневался, сворачивая свое шапито и бросая войска Мизукаге на произвол травы. Наваки с первых рядов наблюдал, как его три любимые девочки с комбинацией Шикачумики и Шерингана надрали задницу молодому Райкаге. Это были внучки Микото, которые были выращены с яйцеклетки первой девочки, в которой удачно скрестили эти геномы. Также отцом для них стал Нагата, добавив им весьма немалый объем чакры. Конечно, не все яйцеклетки произвели идеальные образцы, некоторые регрессировали, унаследовав один геном, некоторые так и не проявили в себе черты родителей, став простыми членами их генеалогического древа, которых Наваки обычно оставлял в покое, не вмешиваясь в их судьбу. Но сейчас настал тот час, когда вложения Наваки принесут ему сочные плоды. Кстати, эти вложения принесли ему сейчас одну весьма интересную кунаичи скрытого облака. На ней была жилетка, судя по всему, она как минимум специальный джаунин. Прищурившись, он разглядел в ее зеленых глазках нечто знакомое – Мабуи. По расширившимся глазкам 15-летней девушки Наваки понял, что рояли не прекращали сыпаться на его попаданскую голову. «Мабуи, милашка, Самуи и Югита так по тебе скучали. Вы меня знаете? Заочно, да». Умная красивая блондинка с голубыми глазами и смуглой кожей цвета молочного шоколада. «Да, похоже, ты станешь для меня хорошей ученицей. Эти мудрые глаза многое о тебе говорят. Ученицей? Простите, не могли бы вы послать моей семье запрос на выкуп? Девочка, ты, наверное, не догадывалась, но ты бесценное сокровище. Зря тебя раньше не ценили, охраняли бы получше. Сокровище? Простите, вы ошиблись. Я просто Мабуи, помощница в штабе. Ну так вот в чем твоя ценность. Ты совершенная помощница. Тот, кто получит тебя, возвысится на ранее невиданные. Это точно не про меня, я просто клерк. Копаюсь в бумагах и т.д. Я будто требую у тебя запечатать биджу. Пошли в скрытую траву, я тебе покажу мое изобретение. Называется фуиновый компьютер. Пока вот держи фуиновый планшет, поиграйся, ознакомься, только под ноги смотри. Что это? Это интерактивный фуин с графическим интерфейсом. Он на удивление простой и понятный. Вау. Погодите, это что, переговоры вашего штаба? Да, входи в курс дела, рано или поздно ты его возглавишь. Я возглавлю? Простите, вы мне кажетесь еще менее компетентным КГ, чем КХМ. Извините за грубость. Ты не извиняйся. Я действительно не гожусь на роль Кусукаге, потому им будешь ты, а я буду твоим вышибалой, который будет играть мускулами перед врагами, когда ты скажешь. Вы с ума сошли? Мне стать КГ, пусть и в маленькой зависимой стране? Вау, девушка, размер не главное, хотя с этим у меня порядок, будь уверена, вон посмотри там сводку по экономике. Ой, мамочки, такой большой бюджет, это у вас ВВП, фух, это только мне жарко стало так, говорите, я стану КГ вот этого всего, как только войдешь в курс дел. Что насчет Дайми Травы, марионетка? Советую взглянуть на проект комплексов заводов Тантон. Не смотри на меня так, свинью ученицы сестры так зовут. А боже мой, это невозможно. Как эффективность сельского хозяйства может быть так высока? Пара сотен пользователей Макутана, огромная куча фуинов с долей инновационных решений в производстве, и все решается нажатием кнопки на твоем планшете и вводом пароля, который ты получишь, когда войдешь в курс дел. Вы случайно не из Канахи? Да, тут я просто решил себе построить что-то вроде загородной усадьбы, чтобы уйти на пенсию с чистой душой, оставив все заботы на внуков, и немного увлекся. Простите, сколько вам лет? Я не дала бы больше 20. Мабуи, ты знала, что ты просто солнышко? Иди сюда, старший братик тебя чмокнет в щечку. Прекратите это. Вы меня пугаете. Нееет. 48. Наваки осмотрел обнаженную бледную кожу черноволосой красавицы со слегка торчащими иголками длинными волосами, проведя рукой, нежно лаская ее изгибы. Он заставил ее кожу покрыться мурашками, а соски на высоких упругих грудях встать торчком, покрывая ее нежными поцелуями. Он отметил ее сексуальную фигуру с четко очерченными мышцами торса. Кунаичи этого мира — самый сладкий деликатес, что пока пробовал Наваки. Он становится зависим от этой красоты, подкрепленной мощью, от которой каждое свидание в постели с этими грациозными хищницами разбавляется пряными нотками опасности, подстегивая адреналин в его крови зайти немного дальше в его заигрываниях со смертью. Вот и сейчас Наваки не удержался и куснул сочный, розовый сосочек, напоминающий внешне и текстурой свежую фруктовую мякоть. Девушка под ним пискнула и свирепо задышала, обхватив его голову и пытаясь придушить его в своих весьма пышных грудях. Наваки, несмотря на всю недюжинную мощь любовных объятий, не дергался в попытке избежать свернутой шеи, а скользнул по ее животику, ухватив ее сочную пухлую киску, вогнав в нее пару пальцев, от чего та еще больше увлажнилась, облегчая Наваки истязание его сегодняшнего ужина. Он жадно пожирал грудь и хлюпал соками влажной киски своей добычи, заставляя ту извиваться всем туловищем и рвать своими пальцами простыни. Она изогнулась, пискнув, и ее пышные бедра начали подрагивать, пока Наваки ритмично выбивал своими пальцами из ее киски брызги любовного нектара. На этом ее истязания только начинались. Наваки еще долго пытал свою жертву, пока не стянул свои штаны, испугав и одновременно заставив кунаичи предвкушать неминуемое проникновение этого монстра в ее животик. Бедра девушки предательски подмахивали, умоляя вогнать этого монстра в ее разгоряченную киску, и Наваки не стал томить их дальше, перейдя от закусок к столь долгожданному главному блюду. Вбив в ее плоть свою огромную сваю, он заставил девушку вырвать еще два клока простыней своими нежными ручками, а ее кубики пресса напряглись, сжимая член своего мучителя в попытке выжать из него соки. Томные попискивания и сдавленные вздохи девочки вскоре переросли в попискивание от удовольствия. Ее матку с влажными хлюпами таранил огромный таран мускулистой мужественной фигуры Наваки. Он все наращивал темп и в один миг преодолел все человеческие пределы, умудряясь вогнать в девушку по 2-3 толчка в секунду. Он трахал ее как бешеный кролик, заставляя визжать самым похотливым образом. Девушка утонула в бесконечной волне оргазмов. Когда она уже думала, что в ней больше нет сил кончать, Наваки выворачивал свой хер в ее матке так, что она орала нечеловеческим голосом от неожиданного оргазма. Непонятно, в какой момент из нее начали непроизвольно выскакивать костяные шипы, но они не ранили Наваки, а наоборот обволакивали его в нежных объятиях все ближе и ближе, приближаясь к его лицу, приковывая его к своей добыче так, чтобы только его нижняя половина могла и дальше дарить ей неземное наслаждение. Наваки, притянутый костяными тентаклями к своей сегодняшней жертве, отчетливо видел всю гамму отчаяния, в которую он оргазмами загонял девушку. То и дело ее лицо искажалось в кровожадной ухмылке, то в ярости, то в обиде или искренней любви и жажде. Все это время в ее глазах мерцали три томои шерингана, которые вскоре начали вращаться в яростном танце вокруг зрачка, пока не образовали форму трех сердец. Он даже опешил от такого странного узора и попробовал сбросить с себя гендзюцу, но нет. Эта шлюшка теперь смотрела на него мангеки с тремя красными сердечками на черном фоне, хвостиками, указывающими на ее зрачок. Дотрахались, значит. «Учитель, я так ясно вижу этот мир. Это сила и мощь. Я подсознательно понимаю, что мои глаза теперь могут. Они могут все», — сказала вспотевшая красавица, понемногу освобождая Наваки от оков своих костяных объятий. «Это сила, за которую придется платить светом своих глаз, дорогая. Мангеки Шаринган». «Что? Но почему? За что мне такое проклятие?» «Успокойся, любимая. Ты унаследовала эти глаза от самого мудреца шести путей, но тело твое слабо из-за поколений разбавления родословной Рикуда с простыми шиноби. Неужели ничего нельзя поделать? Не бойся, любимая. То, что рождено любовью, не может быть неправильным, проклятым или несовершенным. Я с самого начала не собирался допускать страданий моей возлюбленной ученицы. Я подарю тебе свет. Я подарю тебе вечный мангеки шаринган, который никогда не угаснет, пока в твоем теле плещется чакра. Но ты взамен пообещаешь, что никогда не сожжешь им себя дотла. Если мой дар погубит тебя, это причинит боль моему сердцу. Учитель, ради вас я лишилась бы и света, и жизни, но раз уж вы запрещаете мне, то я буду жить ради вас вечно. Моя девочка, какая же ты милашка. Иди сюда, я тебе сделаю очень больно. Что? Ты все правильно расслышала. Сцепи зубы. Я буду прожигать от твоих глазок к мозгу еще 10-3 каналов циркуляции чакры. Это будет так же сладко, как пара раскаленных гвоздей, медленно вонзающихся в твои глазницы. Знаете, я передумала. Слепота? Пф, я просто стану сенсором. Не уйдешь. Новая волна воплей, уже без намека на удовольствие и пошлость, заполнила пределы звукоизолирующего барьера. Наваки таким образом заманил и обманул уже не первую дочурку и внучку Микото. Некоторые из них быстро пробуждали мангеки от того, что тайно жаждали любви своего сенсея, других приходилось трахать в слюне, чтобы они пробудил мангеки на грани отчаяния от бесконечных удушающих волн оргазмов, которые могли бы в итоге свести их с ума. Но это всегда работало. Любая девушка, попавшая в постель Наваки, в итоге визжала от удовольствия, а потом не совсем от него. Но после был утешающий секс, и девушка обычно прощала своего заботливого сенсея за пару минут пыток выжиганием новых чакраканалов. Тем более с вечным мангеки они чувствовали, что могут свернуть горы, что больше подливало масла в пламя фанатичной преданности Наваки. Хорошая почва пропаганды давала крепкие всходы их полиаморной любви. В смысле, ни они, ни Наваки не собирались трахаться с другими, но к друг другу испытывали особую привязанность и преданность. Почему они не перегрызли друг другу глотки за своего любимого сенсея? Ну, после всех привитых им в виртуальных мирах фетишей и весьма интересного набора моральных и этических ценностей, они скорее вылизали бы друг другу пилотки. Как часто говорил им Наваки, любовь не может быть чем-то плохим, и то, что она помогала им пробудить шаринганы в стрессовых ситуациях, когда любимая подруга в беде только укрепляла веру в святость их чувств. А сейчас пробуждение Мангики через экстремальное количество любви от их сенсея и вовсе делало их фанатиками секты большого члена Наваки. Горе, что мужчин в эту религию не освящают так же, как и девушек. Но им тоже перепадает косвенная забота их сенсея, когда он пропадает надолго, и весьма разбалованные и развращенные девушки, истосковавшись по члену сенсея, хорошенько одаряют экстремальной любовью в стиле сенсея своих братьев-ближних, естественно с ниндзюцу, контрацепцией и прочей защитой. Таким образом к Наваки даже подошло несколько парней, которые пробудили Мангики, пережив одну или несколько групповушек его любимых фанатичек. Наваки с немного двойственными чувствами ревности, гордости, жалости и злости, все-таки прожигал им каналы, уже набитой рукой делая очередной вечной Мангики, но делал это, растягивая удовольствие из чистой зловредности. Он, конечно, понимал, что не может справиться с либидо нескольких сотен девушек, тем более он дарил любовь не только дочуркам, внучкам и правнучкам Микото и Фугаку. Он также одарял своим вниманием многочисленных дочурок Кушины, Амаи и Нагата, также не забывал привить гибким красавицам с геномом Орочимару любовь к глубокому горловому миньету. Их змеиные ротики будто созданы для заглатывания его большой мясной шпаги, а язычок, который крепко оплетает и надрачивает его член, пока он погружен в ротик этих красоток, заставляет его чувствовать себя молочной коровой, кормящей своего голодного теленка. В общем, грех не сделать такую красотку секретаршей и не выделить ей второе рабочее место под своим офисным столом. Так сказать, место для особого массажа от стресса на рабочем месте. А работы было проделано очень много. С тех пор, как мясной клон Наваки вернулся с мясным клоном Цунади в Коноху, тот, кого оставили на хозяйстве, занимался не только постоянным траханием сестры и клона Мита, а потом и второго клона Мита, что инсценировало смерть из-за неожиданной беременности и рождения маленького Биджу с лисьими красными ушками и хвостом, который, кстати, уже пару годиков, и она ждет сестричку и братишку от двух Мита, которые так и не захотели сливаться в одно тело из-за своих каких-то рассуждений. В общем, он не только их трахал, но и постоянно штамповал новых гибридов или укреплял геномы в новых поколениях молодых шиноби, рожденных суррогатными мамами из скрытого камня, вскоре и мамами из скрытого тумана и скрытого облака. С недавних пор из-за разнообразия рас, цвета кожи и волос Наваки чувствовал, что просто обязан привить шаринган какой-то темнокожей блондинке, и Мабуи с ее яйцеклетками была весьма кстати. Он не пожалел спермы Фугаку, чтобы наплодить кучу умненьких смуглых девочек и мальчиков, которые вырастут в отличный офисный планктон и стратегов. А шаринган такая штука, что в работе с документами просто must have. Фотографическая память и скорость обработки информации сделают детишек Мабуи главным бюрократическим кланом скрытой травы. Но пока они были всего лишь 10-летними студентами академии, Наваки не мог не пускать слюни, предвкушая, как пробудит Мангики шаринган и смуглым блондиночкам с зелеными глазками. Далее по списку многочисленности шли внуки и правнуки Наваки. Как и Учиха, они все шли в Анбу и скрывали свои дадзюцу, открываясь только перед своим внутренним кругом тайной организации, которая составляла 60% нынешнего состава шиноби скрытой травы. То, что это только 60%, не значит, что они не фракции Наваки. Больше 90% шиноби травы были результатом взращивания тщательно подобранных геномов пленных кунайчи и шиноби скрытого камня, а с недавних пор и тумана с облаком. Но в состав тайной организации вошли только обладатели дадзюцу Коноха, клан Узумаки и потомки Наваки. Также были не вошедшие в тайную организацию разнообразные образцы шикацумики, смешанные с геномами взрыва, магнетизма, льда, жара, пары и лавы Мейтеруми. Да эта малютка созрела и начала регулярно радовать Наваки яйцеклетками на пару с Самуи и Югитанией. Последние две имели сильную чакру, и Наваки, чтобы укрепить их геном, скрещивал их с образцами семени Рейкаге, производя племенных бычков и крепких смуглых самок с невероятной живучестью третьего Рейкаге. Особого внимания стоят гибриды Кушины и Амаи Узумаки, полученные из спермы Рейкаге. Эти монстры даже могут создать побочную ветвь из-за невероятной предрасположенности к молнии и чакре, которая иногда больше, чем у самых гениальных членов нового клана Узумаки. Мита хоть и скривилась, но убедила, что справедливо использовать того, кто уничтожил ее семью, чтобы возродить ее клан с еще большей силой и мощью. Вскоре красноволосые мулаточки и мальчики начали посещать личные уроки Мита и радовать ее распусканием хвостов по всем правилам этикета благородного клана Узумаки. Такой клановой показушной благородности даже Хьюга позавидуют. Как-то на фоне проскользнула новость о том, что Минато стал Хокаге. Это ожидалось и не стало для Наваки потрясением, но немного обидно за то, что его и Цунади с детишками забросили в самую глушь и держали эту новость от них в секрете. Так уж случилось, что в скрытой траве узнали о новом Хокаге на месяц раньше, чем новость сообщили стоящим в патрулях Наваки и его семье. Детки надули губки в обиде за отца, все давно пророчили именно ему новую должность, пусть он и прямым текстом слал таких пророков в известном направлении. Но факт есть факт, Наваки был самым мощным шиноби Конохи. Как тут не признать его силу, даже если проигнорировать его детишек с Макутаном, он сам лично запечатал 3 биджу подряд и оторвал хвосты еще 2. Стоит уточнить, что для запечатывания чакры цель нужно подавить равными или намного превосходящим объемом чакры, а потом отдать эту часть чакры на сам процесс запечатывания. Путем простых вычислений, запаса чакры Наваки хватило, чтобы запечатать 5-хвостого Самуи, 2-хвостого Югита и на закуску шел 4-хвостый Мудак, и пару хвостов других покемонов, позволивших Наваки собрать всю палитру чакры хвостатых зверей и воссоздать образец чакры режима мудреца, который возник у Наруто, когда тот получил чакру остальных 8 биджу помимо Курамы. Но толпа увидела другое. Хирузин долго отходил от новости, что у Наваки чакры возможно даже больше, чем у 9-хвостого. Данзай вовсе забыл, что такое солнечный свет, зарывшись в корни, плетя кучу заговоров на всякий пожарный, с учетом новых данных. После финального боя неудивительно, что даже спустя год Наваки так и не попал в Коноху, перебрасываемый из пограничья в пограничье. Видимо, голосование за закрытыми дверями и становление Минато Хокаге — это было частью этих самых мер по сдерживанию влияния репутации Наваки на серые массы. То, что он все свои заработки с биджу практически раздал этому самому вдовам бескланового быдла и сиротам, конечно, совсем не добавило покоя таким хитрожопым заговорщикам. Наваки в свою очередь послал Минато поздравление и напутствовал его позаботиться о его сестричке. Также намекнул обязательно позвать его на именины его первого племянника. Как же он пожалел, что понадеялся на благоразумие Хирузина, Минато и в конце концов Кушины. 49. На Наваки накатила обида и гнев. Он не мог себе представить, что его сестренка Кушина настолько отдалилась от него, что до последнего не сказала о том, что беременна и собирается рожать Наруто. Он же с Цунади, считай, лучшие ниндзя-медики этой помойки, он и его дети – сильнейшие мастера фуиндзюцу. Она, считай, сама вырастила этих 7 монстриков, как она могла не довериться в таком важном деле своей семье. Это все блядский Хирузин. Пока Наваки на максимальной скорости возвращался с границы в Коноху, он все больше и больше разгорался решимостью убить Макаку и одноглазого ублюдка вместе с всеми старейшинами. Эти суки омолаживали кровь Конохи, избавляясь от пережитков прошлого, но совсем забыли позаботиться о том, чтобы убрать самих себя. Наваки собирался им всем помочь. Он, сука, вырежет эту раковую опухоль из молодой Конохи и всем станет намного лучше. Когда же он добрался в полете, отталкиваясь от воздуха ногами до окрестностей Конохи и увидел весь пиздец, что происходит, то все чувства будто вышибли из него. Слишком поздно. 2 тела с дырами в туловищах и алтарь для печати Наруто нигде не видно. Оперативно сработали суки. Хирузин, как только увидел Наваки, сжался и побледнел. Но Наваки, не говоря ни слова, скрестил пальцы, создав больше 1000 теневых клонов и разослав их во все уголки Конохи, а сам сел над телом Кушины, распустив ленту, удерживающую его волосы. Они встрепенулись и будто зажили своей жизнью, подняв тело его сестры, пока он, прикрыв глаза, ушел весь в операцию, которую проводил с помощью сияющих зеленой медицинской чакры, острых как лезвие волос. Было поздно спасать тело, но он все еще мог что-то придумать с чакрой. Сам того не понимая, Наваки высвободил такое огромное количество чакры и жизненной силы, пытаясь воскресить свою сестренку, что вокруг него начал прорастать макутановый лесок. «Учитель, что ты делаешь? Ты же умрешь!» Крик Микото встряхнул Наваки, но он не прекратил возиться с Кушиной, поманив рукой свою ученицу. Когда она подошла, он растрепал ее волосы и шутливо возразил: «На моем уровне силы смерти это незначительный пустяк. Важнее сейчас спасти мою глупую сестренку. И да, Микото, я тебе кое-что обещал. Ты тоже сдержи свое обещание и проживи жизнь счастливой матери, вырастив своих детей, как подобает моей ученице, Синси». А в тело Микото вошел поток странной силы, который она не могла ощутить никаким своим чувством, но осознавала, что он существует. Это была часть ее тела из живой и неживой природной энергии. Наваки привязал ее, используя свою модификацию наследственной информации 10-хвостого, вплетая эти две природные противоположные энергии между телом и душой Микото, склеивая их особым типом чакры Биджу. Он превратил свою ученицу в бессмертную Биджу третьего поколения, как и свою сестру когда-то. «Скажи Цунаде, чтобы она позаботилась о моих девочках и детках». «Нееет». Наваки, несмотря на возражения Микото, влил все свои жизненные силы и чакру в тело Кушины. Помимо этого Микото заметила, как в тело ее подруги проникают те две противоположные энергии природы, и остатки чакры в теле Кушины скрепляют ее душу с этими двумя энергиями. Но ее тело уже было мертво, его заменила жизненная энергия Наваки, который сейчас просто сел, а потом и лег будто бы отдохнуть, прикрыв свои глаза, так и не отпуская руки своей сестренки. «Что здесь произошло?» – спросил пришедший в себя Хирузин. «Это вы мне скажите. Почему мой учитель должен был жертвовать свою жизнь в бесполезной попытке воскресить свою сестру? Почему он не был рядом, чтобы защитить ее, когда это было возможно? Почему не было рядом его детей? Где Цунаде? Где Джирая? Где, блядь, в это время была я?» Микото разрыдалась, упав на колени перед тремя телами. Тем временем теневые клоны Наваки, спасающие кучу народа, начали исчерпывать чакру и рассеиваться. Где-то на окраине, где никто не видит Курина, и клон Наваки вытаскивали из могилы ее отца. Асума и тот парень в бандане уже давно разбежались проверить семью. Клон Наваки догадывался, что Обито убил Бивака, мать Асумы, так что парня ждет тот еще пиздец. Сидя с почти пришедшим в себя отцом Куринай, которого вопреки всем его собственным стараниям удалось спасти от канона и дать ему выжить, Наваки посмотрел на Куринай. Он только что осознал, что случится с ней, когда она увидит его тело. Попытавшись ее успокоить, он сказал: «Прости, Куринай, но я, видимо, не мог по-другому. Не скорби по мне, ведь, как я говорил, на определенном уровне силы смерть ничего не значит. Постарайся, пуф». Он рассеялся на полуслове, и Куринай почувствовала тревожное чувство в своем сердце. Когда она откачала отца, он даже смог встать на ноги, и они, невольно следуя за толпой, вышли к месту, которое окружила толпа. Три тела и Наваки с улыбкой, лежащие в водопаде своих волос, которые доросли уже ему до пояса, стали для нее чем-то, что прорвало ее плотину, и она с криком бросилась к нему, ревя у него на груди. Рядом стояла потрепанная Микото, которая сожалела, что не может поделиться с ней правдой, тем, что теперь и сама ощущала на себе. Где-то там он точно жив, он бессмертен. Но, видя его мертвое тело, она осознала: сегодня, для Конохи, Наваки Синджу умер навсегда, он больше сюда не вернется.